Эпилог. О том, что произошло, мы узнали, лишь возвратившись из Мэна. В ту же ночь, как мы оставили Тревора, мы поехали по побережью в Кейп-Элизабет, где поселились в бунгало с видом на океан, в маленьком отеле. Служащие которого были крайне удивлены прибытием хоть каких-то постояльцев до того, как стаял снег. Мы не читали газеты, не смотрели телевизор. Мы вообще ничего не делали, лишь вывесили табличку «Просьба не беспокоить». Заказали обслуживание в номер, а по утрам валялись в постели, наблюдая пенные барашки атлантических волн. Дезире убила отца выстрелом в живот, а он прошил ей грудь пулей. Их нашли лежащими лицом друг к другу на паркетном полу. Кровь сочилась из их тел, а волны прибоя лизали фундамент дома, которые они делили в течение 23 лет. По слухам, полицейские были озадачены как трупом лакея в саду, так и тем, что отец с дочерью, перед тем, как убить друг друга, были привязаны к креслам. Шофера лимузина, который привез в этот вечер Тревора домой, допросили и отпустили, и полиция так и не нашла следов, чьего бы то ни было присутствия в доме в тот вечер, помимо самих жертв. В ту же неделю нашего отдыха начали выходить публикации Ричи Колгана о деятельности утешения в скорби и Церкви истины и откровения. Церковь немедленно вчинила иск Трибьюн, но ни один судья не принял иска к рассмотрению. К концу недели были временно прикрыты несколько филиалов утешения в Новой Англии и на Среднем Западе. Однако, несмотря на все его усилия, Ричи так и не удалось установить, кто стоит за личностью Николсона Кэта и как разыскать его самого. Но всего этого в Кейп-Элизабет мы не знали. А знали мы только друг друга, звук наших голосов, вкус шампанского и тепло наших тел. В разговорах мы не касались ничего серьезного, и увлекательнее разговоров я не вел уже много лет. Мы не сводили глаз друг с друга в долгие, напоенные эротикой паузы, или вдруг разражались смехом. В багажнике моей машины в один прекрасный день я обнаружил книжечку сонетов Шекспира. Книгу эту подарил мне агент ФБР, вместе с которым я год до этого занимался делом Джерри Глина. Специальный агент Болтон презентовал мне эту книжку, когда я мучился в тисках депрессии, и пообещал, что книга мне поможет. В то время я ему не поверил и бросил книгу в багажник. Но в Мэне, в то время, когда Энджи принимала душ или спала, я стал читать эти стихи и прочел большинство из них, и хотя я никогда не был большим поклонником поэзии, Шекспир мне понравился. Понравилась чувственная плавность его строк. По-видимому, он куда больше знал о любви, потерях, человеческой природе и вообще обо всем. Иногда ночами, кутаясь в одежду, купленную в Портленде, на следующий же день после приезда мы через заднюю дверь бунгало выходили на лужайку. Тесно прижимаясь друг к другу от холода, мы нащупывали тропинку вниз к пляжу, сидели там на камне, глядя на темное море, и впитывая в себя, насколько можно полнее, эту раскинувшуюся перед нами под угольным черным небом красоту. «Опасность умножает красоту», — писал Шекспир. И он был прав. Но и красота, как она есть, нетронутая и неумноженная, священно, — думал я, — достойна нашего благоговения и нашей верности. В эти ночи у моря я брал руку Энджи и подносил ее к губам. Я целовал ее руку. И иногда, когда море бушевало, а тьма сгущалась, я чувствовал благоговение и смирение. Я отлично себя чувствовал. Конец книги.